Глава 4. 17 июня. Только я хотела открыть дверь в свой будуар, как услышала снизу голос сэра Персиваля. «Я должен попросить вас спуститься к нам, мисс Голкомб», — сказал он. «Это вина Фоска, я ни при чем. Он выдвигает какие-то нелепые возражения против того, чтобы его жена была свидетельницей, и заставил меня просить вас присоединиться к нам в библиотеке». Я вошла туда вместе с сэром Персивалем. Лора ждала у письменного стола, тревожно теребя в руках свою соломенную шляпу. Мадам Фоска сидела в кресле подле нее, невозмутимо любуясь своим мужем, который стоял в глубине комнаты, ощипывая засохшие листья с цветов на подоконнике. Как только я появилась в дверях, граф направился ко мне, чтобы объяснить, в чем дело. «Ради бога, извините, мисс Голкомб. Вы знаете, что говорят англичане о моих соотечественниках. В представлении Джона Буля мы, итальянцы, лукавые, недоверчивые люди. Считайте, что я не лучше остальных моих земляков. Я лукавый, недоверчивый итальянец. Вы сами так думали, моя дорогая леди, не правда ли? Ну так вот, в силу моего лукавства и недоверчивости я возражаю, чтобы мадам Фоска подписывалась как свидетельница под подписью леди Глайд, когда я являюсь свидетелем тоже». «Нет ни малейших оснований для его возражения», — вмешался сэр Персиваль. «Я уже объяснил ему, что по английским законам мадам Фоска имеет право засвидетельствовать подпись одновременно со своим мужем». «Пусть так», — продолжал граф. «Законы Англии говорят «да», но совесть Фоска говорит «нет». Он растопырил толстые пальцы на груди своей блузы и торжественно отвесил нам поклон, как бы знакомя каждого из нас со своей совестью. «Я не знаю и не желаю знать, что из себя представляет документ, который собирается подписывать леди Глайд», — продолжал он. «Но, говорю, только в будущем может случиться, что сэру Персивалю или его представителям придется ссылаться на своих двух свидетелей. В таком случае было бы желательно, чтобы эти два лица были людьми, независящими друг от друга, имеющими свои собственные взгляды. Чего не может быть, если моя жена будет свидетельницей одновременно со мной, ибо у нас с ней одинаковый взгляд на вещи. Мой. Я не допущу, чтобы в один прекрасный день мне заявили, что мадам Фоска действовала под моим давлением, по принуждению, и потому фактически вовсе не является свидетельницей. В интересах самого Персиваля я предлагаю, чтобы свидетелями были я, как его ближайший друг, и мисс Голкомб, как ближайшая подруга его жены. Можете считать меня иезуитом, если вам нравится, придирой, педантом, мелочным и капризным человеком, но, милостиво принимая во внимание мою итальянскую недоверчивость, будьте снисходительны к моей щепетильной итальянской совести». Он снова отвесил поклон и отступил на несколько шагов, как бы удаляя свою совесть из нашего общества столь же вежливо, как и знакомил нас с ней. Щепетильность графа была, возможно, достойна всяческой похвалы и уважения, но что-то в его манерах усилило мою неохоту быть замешанной в это дело с подписями. Если бы все это не имело отношения к Лоре, ничто не могло бы заставить меня согласиться быть свидетельницей. Но при виде ее взволнованного лица я решила, что лучше пойти на какой угодно риск, чем оставить ее без поддержки. «Я охотно останусь здесь», — сказала я. «И если у меня не найдется повода для придирок, можете положиться на меня как на свидетельницу». Сэр Персиваль посмотрел на меня пронизывающим взглядом, как бы желая что-то сказать. Но его внимание отвлекла мадам Фоска. Графиня поднялась с кресла, уловив взгляд, брошенный ей мужем. Очевидно, ей приказывали покинуть комнату. «Оставайтесь, не уходите», — сказал сэр Персиваль. Мадам Фоска взглядом испросила приказаний, получила их, сказала, что предпочитает удалиться, и хладнокровно ушла. Граф зажег пахитоску, вернулся к цветам на подоконнике и занялся их окуриванием, глубоко озабоченный уничтожением тли. Тем временем сэр Персиваль отпер нижний ящик одного из книжных шкафов и вынул оттуда лист пергамента, сложенный в несколько раз. Он положил его на стол, отогнул последнюю складку, а остальное крепко придерживал рукой. Перед нами была чистая полоса пергамента с небольшими отметинами для проставления печати. Все, что там было написано, находилось в свернутой части документа, которую он придерживал рукой. Лора и я поглядели друг на друга. Она была бледна, но на лице ее не было ни колебаний, ни страха. Сэр Персиваль окунул перо в чернила и подал его своей жене. «Вы подпишете ваше имя вот здесь», — сказал он, указывая ей на надлежащее место. «Затем подпишетесь вы, мисс Голкомб, и вы, Фоска, напротив этих двух отметин. Подите сюда, Фоска. Подпись не засвидетельствуешь, мечтая у окна и окуривая цветы». Граф бросил свою пахитоску и присоединился к нам, небрежно засунув руку за свой красный пояс и пристально глядя в лицо сэру Персивалю. Лора с пером в руках тоже глядела на своего мужа. Сэр Персиваль стоял между ними, опершись на сложенный пергамент, лежавший на столе, и бросал на меня такие зловещие, вместе с тем смущенные взгляды, что выглядел скорее как преступник за решеткой, чем как джентльмен в своем собственном доме. «Подписывайтесь здесь», — повторил он, быстро оборачиваясь к Лоре и снова указывая на пергамент. «Что именно я должна подписать?» — спокойно спросила она. «Мне некогда объяснять», — отвечал он. «Двуколку у подъезда, мне надо ехать. К тому же, даже если бы у меня было время, вы все равно ничего не поняли бы. Это чисто формальный документ с разными юридическими терминами и тому подобными вещами. Ну, скорее, подписывайте ваше имя и поскорее покончим с этим». «Но ведь мне надо знать, что именно я подписываю, сэр Персиваль, прежде чем проставить свое имя». «Ерунда! Какое отношение имеет женщина к делам? Повторяю вам, вы все равно ничего не поймете». «Во всяком случае, дайте мне возможность попытаться понять. Когда мистеру Гилмору надо было, чтобы я подписалась под чем-нибудь, он всегда заранее объяснял мне, для чего это нужно, и я его всегда понимала». «Полагаю, что он так и делал. Он был вашим служащим и был обязан давать вам объяснение. Я ваш муж и не обязан делать этого. Вы намерены еще долго задерживать меня? Я вам снова повторяю. Читать все это сейчас нет времени. Двуколку у подъезда, и я спешу. Да подпишетесь ли вы, наконец, или нет?» Она все еще держала перо в руках, но не решалась подписывать. «Если моя подпись обязывает меня к чему-то, — сказала она, — согласитесь, что я имею право знать, в чем состоит мое обязательство». Он схватил пергамент и сердито стукнул им по столу. «Ну, говорите на чистоту! — вскричал он. — Вы всегда отличались правдивостью. Не беда, что здесь мисс Голкомб и Фоска. Скажите прямо, что не доверяете мне». Граф вынул руку из-за пояса и положил ее на плечо сэру Персивалю. Тот раздраженно стряхнул ее. Граф с невозмутимым спокойствием снова положил руку ему на плечо. «Сдержите ваш необузданный нрав, Персиваль», — сказал он. «Леди Глайд права». «Права!» — вскричал сэр Персиваль. «Жена права, не доверяя своему мужу». «Несправедливо и жестоко обвинять меня в недоверии к вам», — сказала Лора. «Спросите у Мэриан, не права ли я, желаю узнать, к чему обязывает меня подпись, прежде чем подписаться». «Я не потерплю никаких обращений к мисс Голкомб», — оборвал ее сэр Персиваль. «Мисс Голкомб не имеет к этому никакого отношения». Пока что я молчала и предпочла бы молчать и дальше. Но Лора повернулась ко мне с таким страдальческим выражением на лице, а поведение ее мужа было настолько несправедливым, что ради нее я решила высказаться. «Простите, сэр Персиваль», — сказала я, — «но, смею думать, я имею некоторое отношение ко всему этому, как один из свидетелей. Я считаю возражение Лоры совершенно основательным. Что касается меня, я не могу взять на себя ответственность засвидетельствовать ее подпись, прежде чем она не поймет, что за документ она подписывает». «Хладнокровное заявление, клянусь честью», — — крикнул сэр Персиваль. «В следующий раз, когда вы навяжетесь в чей-нибудь дом, мисс Голкомб, советую вам помнить, что хозяину дома не платят за гостеприимство, становясь на сторону его жены в делах, которые вас не касаются». Я вскочила на ноги, как будто он меня ударил. Если бы я была мужчиной, я сбила бы его с ног и тут же оставила бы его дом, чтобы никогда, ни под каким видом больше сюда не возвращаться. Но я была всего только женщиной, и я так горячо любила его жену. Слава богу, эта горячая любовь помогла мне сдержаться, и я молча опустилась на стул. Лора поняла, как мне было больно, поняла, как трудно мне было сдержаться. Она подбежала ко мне со слезами на глазах. «О, Мэриан!» — тихо шепнула она. «Если бы моя мать была жива, она не смогла бы сделать для меня больше, чем ты». «Вернитесь и подпишите!» — крикнул сэр Персиваль из-за стола. «Подписаться?» — шепнула она мне на ухо. «Я сделаю, как ты скажешь». «Нет», — отвечал я, — «правда на твоей стороне. Ничего не подписывай, прежде чем не прочитаешь». «Идите сюда и подписывайтесь!» — еще громче и яростнее закричал сэр Персиваль. Граф, наблюдавший за Лорой и за мной с неослабевающим вниманием, вмешался во второй раз. «Персиваль», — сказал он, — «я помню, что нахожусь в присутствии дам. Не забывайте и вы об этом, прошу вас». Онемев от гнева, сэр Персиваль обернулся к нему. Крепкая рука графа медленно сжала его плечо, и спокойный голос графа тихо повторил: «Будьте добры, не забывайте и вы об этом». Они посмотрели друг на друга. Сэр Персиваль медленно высвободил свое плечо, медленно отвел глаза от взгляда графа, угрюмо посмотрел на документ, лежавший на столе, и заговорил с видом укрощенного зверя, но совсем не как человек, осознавший свою неправоту. «Я никого не хотел обидеть», — сказал он. «Но упрямство моей жены вывело бы из терпения святого. Я сказал ей, что это простая формальность, чего ей еще нужно? Можете говорить все, что угодно, но долг жены — не противоречить мужу. Я вас спрашиваю в последний раз, леди Глайд, подпишетесь вы или нет?» Лора подошла к столу и снова взяла в руки перо. «Я подпишу с удовольствием», — сказала она. «Но отнеситесь ко мне как к разумному человеку. Мне все равно, какая бы жертва от меня ни потребовалась, лишь бы это никому не повредило и не привело ни к чему плохому». «Кто требует от вас каких-то жертв?» — прервал он ее с плохо сдерживаемым раздражением. «Я хотела сказать», — продолжала она, — «что готова пойти на всевозможные уступки, только бы это не задевало мою честь. Если я не решаюсь поставить свое имя под документом, о котором совершенно не знаю, за что вы так сердитесь на меня? Мне горько, что вы относитесь к щепетильности графа Фоска гораздо снисходительнее, чем к моей». Злополучный, хотя и вполне естественный намек на необыкновенное влияние, которое имел на него граф Фоска, окончательно вывел из себя сэра Персиваля. «Щепетильность!» — повторил он. «Ваша щепетильность! Вы поздно вспомнили о ней. Мне казалось, что вы покончили с подобными пустяками, когда возвели в добродетель необходимость выйти за меня замуж». Как только он произнес эти слова, Лора отшвырнула перо, посмотрела на него с выражением, какого я никогда еще не видела на ее лице, и молча отвернулась от него. Ее откровенное, горькое презрение к нему было так не похоже на нее, так не в ее характере, что мы все замерли от изумления. В грубых словах ее мужа, очевидно, был какой-то скрытый смысл, понятный ей одной. В них сквозило какое-то страшное оскорбление, непонятное для меня, но след его так ясно отразился на ее лице, что даже посторонний человек заметил бы это. Граф, не будучи посторонним человеком, увидел все это так же явственно, как и я. Когда я встала, чтобы подойти к Лори, я услышала, как он еле слышно шепнул сэру Персивалю: «Вы глупец». Лора направилась к двери, я последовала за ней, но в это время сэр Персиваль снова заговорил. «Значит, вы положительно отказываетесь дать свою подпись?» — спросил он Лору упавшим голосом, как человек, осознавший, что зашел слишком далеко. «После того, что вы сказали, — отвечала она твердо, — я отказываюсь подписываться, прежде чем не прочитаю этот документ от начала до конца. Пойдем, Мэриан, мы оставались здесь достаточно долго». «Одну минуту», — вмешался граф, не давая заговорить сэру Персивалю. «Одну минуту, леди Глайт, умоляю вас». Лора готова была выйти из комнаты, не обращая на него внимания, но я остановила ее. «Не делай графа своим врагом», — шепнула я ей. «Поступай как хочешь, только не делай графа своим врагом». Она послушалась меня. Я закрыла дверь, и мы остановились у порога. Сэр Персиваль сел за стол, облокотившись на пергамент и подперев кулаком голову. Граф, как хозяин положения, каким он бывал всюду и везде, стоял между ним и нами. «Леди Глайт», — сказал он с мягкостью, которая скорее относилась к нашему злополучному положению, чем к нам самим, — «прошу вас простить меня, если я осмелюсь внести одно предложение. Поверьте, что я делаю это только из глубокого уважения и искренней доброжелательности к хозяйке этого дома». Он резко повернулся к сэру Персивалю. «Разве так уж необходимо, — сказал он, — чтобы эта вещь, на которую вы облокотились, была подписана сегодня?» «Это необходимо, ибо я так задумал и так хочу», — угрюмо отвечал тот. «Эти соображения совершенно не влияют на леди Глайт, как вы могли заметить. Отвечайте прямо. Можно отложить это дело до завтра, да или нет?» «Да, если уж вам так хочется». «Тогда зачем вы теряете время? Пусть подписи ждут до завтра, пока вы не вернетесь». Сэр Персиваль с проклятием хмуро поднял на него глаза. «Вы говорите со мной тоном, который мне не нравится», — сказал он. «Я ни от кого не потерплю такого тона». «Я советую вам для вашей же пользы», — отвечал ему граф с улыбкой спокойного презрения. «Подождите немного и дайте подумать, леди Глайт. Вы забыли, что двуколка ждет вас у подъезда? Мой тон удивил вас, да?» «Безусловно. Ибо это тон человека, умеющего держать себя в руках. Разве в свое время я не давал вам хороших советов? Вам и не сосчитать их. Бывал ли я когда-нибудь неправ? Ручаюсь, что вы не сможете назвать ни одного такого случая. Идите, отправляйтесь в путь. Дело с подписями может подождать до завтра. Пусть ждет. Вы возобновите разговор об этом, когда вернетесь». Сэр Персиваль заколебался и посмотрел на часы. Его желание поехать куда-то воскресло при словах графа и, по-видимому, боролось в нем с желанием заполучить подпись Лоры. С минуту он раздумывал, а потом встал со стула. «Меня легко уговорить, когда мне некогда спорить», — сказал он. «Я последую вашему совету, Фоска. Не потому, что я нуждаюсь в ваших советах или верю им, а просто потому, что не хочу дальше задерживаться». Он помолчал и мрачно взглянул на жену. «Если вы не подпишетесь завтра...» Он с грохотом открыл ящик и запер в нем пергамент. Взяв со стола шляпу и перчатки, он шагнул к дверям. Лора и я отшатнулись, чтобы пропустить его. «Запомните, завтра!» — сказал он жене и вышел. Мы подождали, пока он не пройдет через холл и не уедет. Граф подошел к нам, покуда мы стояли у двери. «Вы только что видели Персиваля с самой худшей стороны, мисс Голкомб», — сказал он. «Как его старый друг, я жалею его, и мне за него стыдно. Как его старый друг, я обещаю вам, что завтра он будет вести себя благопристойнее, чем сегодня». Пока он говорил это, Лора выразительно пожала мне руку. Любой женщине было бы тяжело, если бы друг ее мужа просил за него прощения. Для нее это тоже было тяжелым испытанием. Я вежливо поблагодарила графа и увела ее. Да, я поблагодарила его, ибо уже поняла с чувством неизъяснимого унижения и беспомощности, что из-за каприза или с какой-то целью. Но он желал, чтобы я оставалась в Блэквотер-парке. Я поняла, если граф не поможет мне своим влиянием на сэра Персиваля, мне придется уехать. Только благодаря влиянию этого человека, влиянию, которого я боялась больше всего, я могла быть подле Лоры в эту тягостную для нее минуту. Когда мы вышли в холл, мы услышали грохот колес по гравию. Сэр Персиваль умчался. «Куда он поехал, Мэриан?» — шепнула Лора. «Каждая новая его затея наполняет меня каким-то страшным предчувствием. Ты что-нибудь подозреваешь?» После того, что ей пришлось пережить сегодня, мне не хотелось говорить с ней о моих подозрениях. «Откуда мне знать про его секреты?» — отвечала я уклончиво. «Может быть, домоправительница знает?» — настаивала она. «Конечно нет», — отвечала я. «Она знает, вероятно, не больше нас». Лора в раздумье покачала головой. «Разве ты не слышала от домоправительницы, будто Анну Катрик видели где-то в наших местах? Как ты думаешь, может быть, он поехал ее искать?» «Право, Лора, мне хочется сейчас успокоиться и не думать об этом. А после того, что было сегодня, по-моему, и тебе лучше последовать моему примеру. Пойдем в мою комнату, отдохни и успокойся немного». Мы сели вместе перед окном, чтобы душистый летний воздух освежил наши лица. «Мне стыдно смотреть на тебя, Мэриан, после того, что ты сейчас пережила из-за меня», — сказала она. «Дорогая, меня душат слезы, как подумаю об этом. Но я постараюсь загладить его вину перед тобой, я постараюсь». «Шш», — возразила я. «Не говори так. Что значит моя пустяшная обида по сравнению с твоим огорчением?» «Ты слышала, что он сказал мне?» — продолжала она взволнованно. «Ты слышала слова, но ты не знаешь их смысла. Ты не знаешь, почему я отшвырнула перо и отвернулась от него». Она встала и заходила по комнате. «Я многое скрыла от тебя, Мэриан, чтобы не огорчать тебя и не омрачать нашу встречу. Ты не знаешь, как он оскорблял меня. Но ты должна узнать об этом. Ведь ты сама слышала, как он говорил со мной сегодня. Ты слышала, с какой насмешкой он отозвался о моей щепетильности, как он сказал, что мне было необходимо выйти за него замуж». Она снова села, лицо ее вспыхнуло, она сжала руки. «Я не могу сейчас рассказывать тебе об этом», — сказала она. «Я разрыдаюсь, если буду рассказывать. Потом, Мэриан, потом, когда я успокоюсь. У меня болит голова, дорогая, болит, болит. Где твой флакон с нюхательной солью? Давай поговорим о тебе. Из-за тебя я жалею, что не подписалась. Не сделать ли это завтра? Все лучше, чем рисковать разлукой с тобой». «Если я откажусь, он обвинит в этом тебя, ведь ты открыто стала на мою сторону. Что нам делать? О, кто бы нам помог и посоветовал, если бы у нас был преданный друг?» Она горько вздохнула. Я поняла по выражению ее лица, что она думала о Хартрайте. Поняла это тем более ясно, что и сама думала о нем. Всего через полгода после ее замужества мы уже нуждались в преданной помощи, которую он предложил нам на прощание. Как далека была я тогда от мысли, что эта помощь может нам когда-нибудь понадобиться. «Мы должны постараться помочь себе сами», — сказала я. «Давай спокойно обсудим этот вопрос, Лора. и постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы прийти к правильному решению. Сопоставив то, что было известно Лори о затруднениях ее мужа, с тем, что я услышала из его разговора с поверенным, мы пришли к неизбежному выводу. Документ в библиотеке был составлен с целью займа. Подпись Лоры была совершенно необходима сэру Персивалю для достижения этой цели. Но каким путем и откуда он мыслил добыть эти деньги, а также степень личной ответственности Лоры, которую она принимала на себя, подписываясь под документом, не прочитав его содержание, эти вопросы были за пределами нашего понимания, ибо ни одна из нас не разбиралась в делах и юридических тонкостях. Лично я была убеждена, что документ относился к какой-то весьма сомнительной мошеннической сделке. К этому заключению я пришла не потому, что сэр Персиваль не пожелал ни прочитать нам текст, ни объяснить содержание документа. Он мог поступить так из-за своей раздражительности и обычного своеволия. Сомнения в его честности возникли у меня, когда я увидела разительную перемену в его поведении и манерах в Блэквотер-парке и убедилась в том, что он просто притворялся другим человеком во время своего сватовства в Лиммеридже. Его изысканный такт, его церемонная вежливость, которая так приятно гармонировала со старомодными взглядами мистера Гилмора, его скромная манера держать себя с Лорой, его благодушие со мной, его сдержанность с мистером Ферли — все было притворством злого, коварного и грубого человека, сбросившего маску, как только он достиг своей цели. Сегодня в библиотеке он, уже не стесняясь, показал нам свое настоящее лицо. Я промолчу о горе, которое это открытие причинило мне из-за Лоры, ибо у меня нет слов выразить это горе. Я только объясняю, почему я решила воспротивиться тому, чтобы она подписывала документ, не познакомившись предварительно с его содержанием. При этих обстоятельствах нам оставалось только категорически отказаться ставить свои подписи, приведя для этого достаточно твердые деловые основания, чтобы поколебать решение сэра Персиваля и дать ему понять, что мы, две женщины, разбираемся в законах и деловых обязательствах не хуже, чем он. После некоторого размышления я решила написать единственному человеку, к которому мы могли обратиться за помощью в нашем безвыходном положении. Это был мистер Кирл, компаньон мистера Гилмора, заменявший нашего старого друга, вынужденного отказаться от дела и уехать из Лондона для поправления здоровья. Я объяснила Лори, что сам мистер Гилмор рекомендовал мне своего компаньона как человека безупречной честности и выдержки, знающего подробно обо всех ее делах. С полного ее одобрения я сразу же села ему писать. Я начала с того, что в точности описала мистеру Кирлу наше положение и попросила у него совета ясного и простого, которому мы могли бы последовать, не боясь совершить какую-либо ошибку. Письмо мое было очень кратким, в нем не было ни ненужных извинений, ни ненужных подробностей. Я собиралась уже подписывать адрес на конверте, когда Лора напомнила мне об одном обстоятельстве, о котором я не подумала раньше. «Но каким образом мы получим ответ вовремя?» — спросила она. «Твое письмо придет в Лондон завтра утром, а ответ мы получим послезавтра». Получить ответ вовремя мы могли только в том случае, если поверенный пошлет нам свое письмо со специальным посыльным. Я объяснила все это в приписке и попросила, чтобы поверенный отправил к нам посыльного с 11-часовым утренним поездом. Таким образом, он мог быть завтра в Блэквотер-парке самое позднее, к 2 часам пополудни. Посыльный должен был отдать письмо лично мне в руки, ни в коем случае никому другому, и не вступать в лишние разговоры ни с кем из посторонних. «Предположим, сэр Персиваль приедет завтра до 2 часов», — сказала я Лори. «Поэтому тебе лучше уйти с утра из дому с работы или с книгой и не появляться, пока посыльный не приедет. Я буду ждать его здесь, чтобы не произошло никаких недоразумений. Если мы примем все эти предосторожности, я надеюсь, нас не застигнут врасплох. А теперь пойдем вниз в гостиную. Мы можем вызвать ненужные подозрения, если долго задержимся здесь. «Подозрения?» — повторила она. «Чьи подозрения, когда сэр Персиваль уехал? Ты говоришь о графе Фоско?» «Может быть, Лора. Он начинает тебе так же сильно не нравиться, как и мне, Мэриан. Нет, не нравится — это не то слово. В этом слове всегда есть какая-то доля пренебрежения. Я отнюдь не испытываю пренебрежения к графу Фоско. Ты не боишься его, ведь нет? Может быть, и боюсь немножко. Боишься его после того, как он заступился за нас сегодня?» «Да, я боюсь его заступничества больше, чем гнева сэра Персиваля. Вспомни, что я тебе сказала в библиотеке, Лора. Поступай как хочешь, только не делай графа своим врагом». Мы спустились вниз. Лора вошла в гостиную, а я направилась с письмом к почтовой сумке, висевшей в холле на стене у входных дверей. Наружная дверь была открыта, мне пришлось пройти мимо нее. Граф Фоско и его жена стояли на ступеньках подъезда лицом ко мне и о чем-то разговаривали. Графиня поспешно вошла в холл и попросила меня уделить ей несколько минут для конфиденциального разговора. Несколько удивленная подобной просьбой со стороны такой особы, я опустила в сумку свое письмо и ответила, что я к ее услугам. Она с непривычной задушевностью взяла меня под руку и, вместо того, чтобы войти со мной в одну из пустых комнат, повела меня к газону, окружавшему водоем. Когда мы проходили мимо графа, стоявшего на ступеньках, он с улыбкой отвесил нам поклоны и сразу же вошел в холл, захлопнув за собой дверь. Графиня ласково водила меня вокруг водоема. Я ожидала от нее какого-нибудь необыкновенного сообщения. Но конфиденции мадам Фоско сводились всего только к выражению ее симпатии ко мне в связи с тем, что произошло в библиотеке. Муж рассказал ей обо всем, а также о наглой выходке сэра Персивали. Она так расстроилась и огорчилась из-за меня и Лоры, что решила, если что-либо подобное повторится, высказать сэру Персивалю свое возмущение и покинуть его дом. Граф одобрил ее решение, теперь она надеялась получить и мое одобрение. Все это показалось мне чрезвычайно странным со стороны такой замкнутой и ледяной дамы, как графиня Фоско, особенно после тех резкостей, которыми мы обменялись утром в беседке. Но, конечно, следовало отнестись вежливо и по-дружески к этому проявлению симпатии с ее стороны, тем более, что она была старше меня. Поэтому я отвечала графине в ее тоне и, думая, что мы уже все сказали друг другу, хотела вернуться домой. Но мадам Фоско, видимо, не желала расставаться со мной и, к моему удивлению, продолжала свои излияния. Будучи до этих пор самой молчаливой из женщин, она докучала мне теперь подробностями о своей замужней жизни, об отношениях сэра Персиваля к Лоре, о своем личном счастье, о поведении покойного мистера Ферли в деле с завещанием и о тысячи разных разностей, пока не утомила меня в конец, задержав меня на полчаса или больше. Заметила ли она, что сильно надоела мне своими разговорами или нет, не знаю, но она вдруг умолкла столь же неожиданно, как и разговорилась, посмотрела на входную дверь, мгновенно оледенела и выпустила мою руку прежде, чем я сама сумела от нее высвободиться. Открыв дверь и войдя в холл, я столкнулась нос к носу с графом. Он как раз опускал какое-то письмо в почтовую сумку. Захлопнув сумку, он обратился ко мне с вопросом, где мадам Фоско. Я сказала ему. Он сейчас же вышел из дома, чтобы присоединиться к своей супруге. Когда он говорил со мной, он выглядел таким необычно сдержанным и подавленным, что я невольно обернулась и посмотрела ему вслед. Он был ли нездоров, или не в духе? Почему я тут же подошла к почтовой сумке, вынула из нее мое письмо и со смутным подозрением осмотрела его, Почему я решила, что конверт следует запечатать печатью для большей сохранности, я объяснить не сумею. Как известно, женщины часто действуют под влиянием импульса, который они сами не могут объяснить. Вот это самое, очевидно, произошло и со мной. Как бы там ни было, поднявшись к себе и приготовившись ставить печать, я поздравила себя с тем, что повиновалась этому импульсу. Конверт совсем расклеился, только я дотронулась до него, как он раскрылся. Может быть, я забыла его заклеить? Может быть, клей был плохой? А может быть... Нет. Я гоню от себя мысль, которая пришла мне в голову. Мне противно думать об этом. Мне не хочется видеть того, что и так ясно, как Божий день. Я с трепетом жду завтрашнего дня. Все зависит от моего самообладания и благоразумия. О двух предосторожностях я, во всяком случае, не позабуду. Надо быть как можно приветливее с графом и быть особенно начеку, когда посыльный мистера Кирла приедет сюда с ответом.